Глава 19. Абиссала. Три корабля землян пронзили, казалось, пустое место и выскочили в систему Нлонги. По глазам сразу ударил яркий голубой свет, идущий от гигантской звезды, висевшей на траверзе перехода. Пилот немного замешкался и посмотрел на лоцмана. «Мы вышли так близко, нас сносит на звезду». «Во!» — покрутил себе усы лоцман и потянулся за третьим стаканом. «Вот что значит, давно не летали. Не боись, малой, бери правее, будем садиться на Ио. У нас три планеты, если кто не знал. Ио — первая и главная. Ра и Си — вторая и третья. Там нет ничего особенного для вас. На звезду не упадете, приборы все врут». Пилот успокоился и проделал все в точности, как говорил ему лоцман. Посадка прошла без помех. Корабли сели точно на выделенный им пятачок. К трапу подкатил транспорт, ожидая, когда выйдут люди. Автоматическая овальная платформа, напоминающая кабриолет с четырьмя сиденьями, причем под человеческий размер. Гномы еще не забыли габариты своих соседей. Нлонги понимали, что рано или поздно гномы вылезут из своей системы, нарушив тем самым свое добровольное затворничество. Кстати, закрылись они как раз при Абиссале, когда гномы пытались дружить с людьми, но, повстречавшись с коварством отдельных личностей, сильно на них обиделись. Во всяком случае, такова была официальная версия. «Сергей Иванович, передайте всем вести себя максимально корректно по отношению с местными. Я не хочу, чтобы мой визит сорвался и гномы вновь закрылись в ужасе. Не смеяться, не дразнить, не издеваться. Я не шучу, в противном случае отдам сержанту, казнит на месте». Иван и правда сильно переживал, он ни в коем случае не мог позволить себе облажаться. «Мы все понимаем, сир», — заверил его капитан. «Хорошо, где Дуглас? Его вызвали уже?» Иван взглянул на сержанта. «Направляется к нам», — телохранитель указал на экран. По взлетному полю в окружении четырех вооруженных солдат шел сосредоточенный Дуглас. «Он сдурел, что ли?» — у Ивана перехватило дыхание. «Кто разрешил выходить из корабля с оружием? Сержант, принимай командование над этими психами, чтобы по моему возвращению все были шелковые». «Вероятно, Дуглас взял себе провожатых из своих людей», — предположил капитан. «Из своих? Серьезно? Вы у себя герб разглядели? Чьи вы?» — вскипел Иван. «Сейчас спросим, сир», — вышел вперед сержант, загородив собой Ивана. «Не надо, мы же не будем здесь стрелять», — молодой человек вышел из-за спины телохранителя. «Смотрится так, как будто я боюсь его». «Бояться не надо, сир, но опасаться нужно. Дуглас — подготовленный человек и непредсказуемый». «Ты знаешь, сержант, после недавних событий я тоже. Я об убийствах отца и брата». С глухим вздохом открылся шлюз на нижней палубе, и в лифт зашли пять человек. Иван отметил одну особенность. У всех солдат были пристегнуты шлемы и перчатки. Как будто они находятся не на поверхности дружественной планеты или на борту флагмана, а на вражеской территории. К тому же видеокамера в лифте четко показывала, что у всех винтовки сняты с предохранителей. Сержанту это тоже не понравилось, и он вызвал охранных роботов. Лифт остановился и открыл двери. Не говоря ни слова, сопровождающие Дугласа открыли огонь по Ивану. Четыре ствола отработали лазерными очередями с расстояния в 5 метров. Верная неотвратимая смерть была уготована императором Борисом Морозовым Ивану, но молодой человек не зря прицепил персональный щит. Кристаллический щит возник за миллисекунды до выстрела и спас Ивана. Щит мог перенести еще один подобный залп, после чего бы полностью иссяк. Но такого удовольствия солдатам не доставили. Сержант снял одного солдата, выхватив свой огромный пистолет. Его габариты объяснялись мощностью батареи, солдат, получивший порцию плазмы в упор, умер сразу. Трудно жить без головы, которая забрызгала мозгами весь лифт. Даша тоже не подвела, и как только солдаты выстрелили, она на эмоциях громко выкрикнула «Замри!». Неизвестно, чему ее учила Ламия, но только все стрелки вместе с Дугласом влетели назад в лифт, отброшенные невидимой силой. Один из солдатиков приземлился уже мертвым от разрыва сердца, у второго треснул шлем. Шлем, кстати, созданный по технологии кристаллического щита, лопнул как воздушный шарик. Последний из солдат пустил обильную пену изо рта и не дышал. Сам Дуглас потерял сознание от боли в сломанных ребрах. Иван застыл в ужасе, наблюдая картину покушения. Успех был так близок, но, видимо, зря он отселил Дугласа к солдатам. Или они изначально являлись его людьми. Сейчас не было времени выяснять. Он шумно выдохнул и взял себя в руки. Арестовали, похоже. Домой он прилетит совершенно седой. «Даша, спасибо», — тихо проговорил Иван, ощупывая себе грудь. Именно туда целились люди Дугласа. Люди. «Капитан, немедленно деактивировать оружие на пираньях и заблокировать им шлюзы. Они ведь могли по пути грохнуть несколько гномов, и мы получили бы опять 50 лет изоляции». «Дуглас, иди сюда!» Последнюю фразу я произнес так же властно, как и Ламия. Предатель с трудом встал, косясь на Дашу и подоспевших боевых роботов. «Да, сир, у Дугласа пошла ртом кровь. Сломанное ребро проткнуло легкое. Не смей меня так называть. Отныне ты не принадлежишь к семье Романовых. Капитан, окажите ему медицинскую помощь и заприте его. Сержант, он на твоей ответственности. И уберите эту падаль». Иван пнул лежавший труп солдата около лифта. «Даша, идем со мной». Иван спустился на лифте и сел в транспорт. Рядом с ним уселась Даша. Из пираний никто не вышел и не набросился на них. Шлюзы плотно закрыты, если там внутри и остались агенты Дугласа, то голыми руками они ничего не сделают, и сейчас, наверное, их уже скрутили. «Я так испугалась за тебя, Ваньша!» Она схватила его за руку. «Я не успел испугаться. Потом выясним и подведем итоги. Все потом. Сперва нужно сделать то, зачем мы сюда прилетели. А что касается Дугласа, то он наверняка получил указание убить меня от Морозова. Что же, еще одно доказательство нечистой игры императора. У него оставался последний шанс, вот он им и воспользовался». «Ты удивительно спокоен для человека, перенесшего покушение». С восхищением посмотрела на него Даша. «Во мне как будто что-то оборвалось, и я застыл в ступоре. Никакой я не герой, просто еще не пришел в себя». «Истинный герой — это ты, Даша». Иван повернулся к ней и посмотрел в глаза девушки. «Ты спасла мою жизнь, и если брать в расчет нашу миссию, то и всю систему Коготь. Проси, что хочешь». «Скажешь тоже», — зарделась Даша. «Я уже была готова гаркнуть на него, но виню себя, что замешкалась. Не будь на тебе щита. Все, проехали. Посмотри лучше, какие красоты кругом, и наслаждайся мыслью, что на корабле тебя ждет Дуглас». «О да, слушай, они что, в этих грибках живут? Мы туда пролезем?» Даша кивнула на многочисленные строения, утопающие в деревьях под пролетающим транспортом. Нлонги специально дали возможность полюбоваться своей планетой людям. Голубые круглые озера, яркая растительность по берегам и множество грибков-домов в округе. Они росли как опята, кучками. Все это освещалось голубым светом гиганта Нлонги. Растительность не имела характерного выраженного зеленого света. Листья имели голубую сердцевину и зеленую каемку, отчего выглядели еще красивее. Крупных строений, как на Земле Прайм, Иван не увидел. Он даже не сразу понял, что они прилетели в Королевский дворец. Очередная кучка грибов, разве что отличавшаяся размерами и количеством. Транспорт пошел на посадку, стоило ему сесть, как рядом с людьми возник важный седой гном в ярком зелено-голубом камзоле и посохом в руках. «Добро пожаловать в Королевский дворец!» — буркнул гном. «Прошу за мной!» Это все, что от него услышали молодые люди и покорно последовали за провожатым. Иван немного занервничал, дворецкий вел их каким-то черным ходом, вопреки тому, что ожидал Иван. Ну как же, ведь за долгие года первые люди ступили на планету Нлонги. А мы тут пробираемся каким-то черным ходом, как грабители. Мелькнула мысль, что если у него ничего не получится, то король Норманд скажет, что никого не встречал. И никаких землян к нему не прилетало. Хорошо, если тихо выпустят из системы, но все может сложиться иначе и намного печальнее. Даша притихла и пробиралась по тайным ходам, пригибая голову, стараясь не удариться о низкий потолок. Иван так вообще согнулся в три погибели. Дворецкий семенил на своих коротких ножках, освещая дорогу посохом, как факелом, и молчал, как сыч, не отвечая на вопросы. Иван уже хотел стукнуть его по затылку и спросить его, не перепутал ли он чего, как коридор окончился дверью, за которой оказались королевские покои. Портреты важных гномов по стенам, темная деревянная мебель, толстый ковер и забранное разноцветной мозаикой треугольное окно. В центре комнаты стояла большая кровать под балдахином. На ней возлежал старый гном в смешном колпаке на голове и седой бородой. Рядом стояла супружеская чета недавних знакомых. «Извините за столь таинственное посещение», — поспешил успокоить Ивана Норманд. «Дело в том, что ближайшее окружение Абиссала разделилось на две части. Одни не хотят понимать, что король заболел и не может управлять собой. То есть является недееспособным. Они каким-то образом прослышали о вашем прибытии и перекрыли центральный вход. Только поэтому мы воспользовались такой доставкой, чтобы не привлекать внимания. Если вам удастся задуманное, то мы успокоим их». «Если нет, — спросил Иван, — нам придется поступить с ними иначе. Отправим на Си». «Можете не рассказывать, мы уже столкнулись с подобной проблемой, только там все окружение непонимающее. Император Рассвета Мао, похоже, находится в таком же положении, и триада вокруг него уже слетела с катушек. Он нам недавно чуть не объявил войну. Я думаю, что жители системы совершенно не хотят такого сценария, но их вряд ли спросят. Я провел у них последние 4 года и знаю настроение в массах». «Я в курсе», — кивнул Норманд. «Есть что-то, чего вы не знаете?» — рассмеялся Иван. «Да, например, удастся ли исцелить нашего отца?» — печально поведала Нора. «Мы потом обязательно поговорим о вашем разведывательном потенциале», — кивнул Иван. «Охотно. Лонги не бросают слова на ветер». «Так, отойдите все дальше от кровати. Я и сам не знаю, что делать, так что не вмешивайтесь». Иван сел прямо на пол рядом с кроватью, чтобы быть одного роста с возлежащим королем. Судя по всему, его брили лежачим, неровно, клочками. Без сознания он был довольно давно. Иван заметил, что Абиссала лежит, не касаясь простыни. Его рука также не касалась одеяла, казалось, король парит над кроватью. Очень интересно. И еще, почему он впал в такое состояние? Уработали местные целители? Вон, Мао, какой живчик, еще грозится, а этот пластом лежит. Что же, пора начинать. Знать бы как. Иван осторожно взял старого гнома за запястье, и тут его пронзила черная молния. Перед глазами сверкнуло, и он провалился в какой-то темный гулкий объем. Напротив него, в паре метров, он разглядел 2 зеленых глаза. Они уставились на него, не мигая. Прошла минута, пока Ивану не надоели гляделки, и он спросил. «Ты кто?» «Кажется, все происходит не со мной», — подумал Иван. Сам он остался где-то далеко наверху. «Какая разница?» — прозвучал голос в голове Ивана. «Главное, кто ты? Отверженный. Мы думали, что всех вас уничтожили». «Ты путаешь. Я не отверженный. Я человек». «Человек!» — сверху упал пучок призрачного света, и в овальном пятне показалась отвратительная морда варана, стоявшего на 2 ногах. «И то правда. Так все-таки отверженный не зря грозился. Человек, получивший власть над Крик. Как он мог предать свой род?» «Наверное, так же, как вы охотились за ним», — предположил Иван. «Ты ничего не знаешь, человек. Я тебе ничего не скажу. Уходи», — махнул лапой варан. «Сейчас», — Иван рассмеялся. «Я не для этого сюда летел, чтобы уйти. Уйдешь ты, раз у меня есть власть над вами. Ты покинешь тело короля и скажешь, кто еще из вас здесь находится. Короче, ты попал». «Нет», — взвизгнул варан. «Нет и нет». «Что нет, чучело? Я вам не жалкий затворник, спрятавшийся в стеле. Я вас наружу мехом выверну, ящерица. Рассказывай, почему вы хотите убить отверженных». «Они старше нас и были когда-то нашими наставниками. Мы — молодая поросль, как они называли нас. А еще они говорили, что нельзя убивать носителя и уничтожать их миры». «Так почему вы не послушались своих наставников?» «Неинтересно сидеть в носителе и ничего не делать. Намного приятнее руководить им». «И убивать?» — заключил Иван. «И убивать!» — согласился варан. Все убивают. Вы особенно любите это занятие. Разница в том, что нас вы убить не можете. Мы самые хитрые и живучие. Не льсти себе, да уж, работы у нас хватает. А тут вы еще на нашу голову свалились. Сколько зараженных вами на планете? Никого больше, нехотя ответил Варан. Значит, я убью тебя одного, обрадовал его Иван. У тебя не получится, прошипел Варан. Ты не наставник. Сейчас увидим. Пока ты еще не сдох, расскажи мне о тех, кто строил пространственные туннели. Зачем вы уничтожили их? Отверженным удалось улизнуть. Нет! Варана начало корежить. Он не мог ослушаться прямого приказа отверженного, который передал Ивану свою силу, но и говорить не спешил. Табу! Нет никаких табу, когда тебе приказывает отверженный. Ты не можешь противиться ему. Иван сам испугался силы, вложенной в приказ. Здесь бы все признались. Тогда мы еще общались с наставниками. Против своей воли начал говорить Варан. Но наши отношения висели на волоске. Мы оставили за собой безжизненную галактику Медузы, вычистив ее под ноль. Наставники пытались вразумить нас. Но мы уже не могли остановиться. Вместе с нами они были вынуждены переселиться в галактику Млечный Путь, то есть к вам. Мы предложили экспансию, и тут произошел раскол. Наставники отказались поддерживать нас, и произошла война уже среди нашего вида. Оставшимся в живых отверженным удалось улизнуть в одном из этих пространственных переходов, но мы догнали и начали планомерно добивать всех. Да, они были умнее, да, они могли приказывать нам, но нас было гораздо больше. Мы набрасывались и рвали их. И вообще, нам не обязательно самим встречаться с наставниками. Ведь их превосходство имеет силу только при контакте. Вот как сейчас. Ты держишь меня. Издалека они так же легко умирали, достаточно было поразить носителя и не дать ему в течение суток перелезть на другого. Нам же они приказывали покидать носителей и убивали сразу. Разобравшись с отверженными, мы принялись за предтеч, как они себя называли. Действуя проверенным способом, мы быстро добили и их. И поняли, что чуть не совершили огромную ошибку, убив почти всех носителей. Сколько бы мы ни искали, так и не нашли ни одной подходящей расы для переселения. Предтечи не зря построили туннели, объединив системы, в которых была жизнь. А она била ключом отверженной. В каждой системе жили расы, не похожие друг на друга. Осталось только две — Нлонги и Элла. Мы притормозили, но не из сочувствия к ним. Мы искали, кто сможет их заменить, и, наконец, дождались вас, люди. Это верх совершенства с нашей точки зрения. Вами так легко управлять, вы так быстры на расправу. Руководить вами одно удовольствие, и мы решили изменить тактику и не убивать всех, а поиграться вами. Только Нлонги разочаровали нас. Заподозрив, что их король заражен, они сразу закрыли систему. Мы думали, что из-за нападения на них трех китов, не удержался Иван. Что? Варан рассмеялся почти как человек. Нлонги могли растереть их в порошок, но король обесала. Как раз встречался с представителями трех китов, и в этот момент я оседлал его. Меня специально направили к несносным гномам, чтобы их уничтожить. Они как кость в горле не дают нам раскрыть свой потенциал и устроить войну всех против всех. У вас так хорошо это получается. Они портили нам все представление. И для начала конфликта. Три кита превратили третью планету Си в безжизненный шар. Но тут случилось непредвиденное. Меня, то есть Абиссалу, заперли. А систему закрыли наглухо ото всех. А мы так надеялись, что гномы продолжат поиски оружия предтечей, которое они спрятали у вас в когте на компасе. «Нет там ничего. Один пустой камень». Иван припомнил, что еще во времена его прадеда Нлонги хотели изучить компас. «В то время там нашли какой-то древний город. Очень интересная информация, надо будет обязательно проверить». «Есть!» — заупрямился Крик. «Говори, червяк, и я убью тебя быстро!» — прикрикнул на него Иван. Зря мы не послушали отверженных и начали работать с вами. Тот, у которого ты был, оставил после себя послание, где сообщил, что люди опаснее нас самих. И воевать с вами нельзя. Смотреть, как они бьют себя, можно. Воевать нельзя. Особенно, если они еще и узнают, что припрятано на компасе. Что там припрятано? Оружие на иных принципах. Гравитационных. Вот взять гномов, они немного подошли к разгадке, но им еще далеко до предтеч. В частности, тело Абиссала покоится на гравитационной основе, чтобы не было пролежней. Гравитация — это ключ ко Вселенной. Она может быть оружием или двигателем. Пересекать пространство от одной галактики к другой занимает просто колоссальное количество времени. Нам-то спешить некуда, но мы отрезаны от большинства лакомых кусков и не в силах достичь их. Предтечи владели ей, иначе как бы им удалось построить такую сеть пространственных туннелей? Правда, говорят, что вы помните все изобретения своих носителей? Помним, но оно нам ни к чему. Самое главное изобретение мы сами. Ты верно спрашиваешь о гравитации? Мы помним, но тебе не под силу извлечь это древнее знание из глубин наших воспоминаний. Ты зря встретился с отверженным. Кто же тебе сказал такую глупость, червяк? Сейчас и посмотрим. Приказываю тебе покинуть носителя.